Матерь Агни-йоги. Качество достоинства духа не приобретается ни происхождением, ни воспитанием, ни образованием. Оно приносится с собою из прошлого как часть неистребимых накоплений. Его могут являть самые простые и даже малограмотные люди, в то время как представители высшего общества или денежные мешки его лишены совершенно. Исключения только подтверждают это правило. Они есть везде. Кроме того, внешний лоск и полированность, манер, никакого отношения к достоинству духа не имеют. Фраки не выдержали испытания на пригодность к эволюции. Новый отбор человечества по светотени позволит отделить все пригодное и способное восходить от космического сора. Призыв под знамена эволюции уже идет по планете. Все идущее против нее сметено будет волнами света.